Тетя Лита уже раздавала еду постоянным посетителям и, заметив, что я занят, любезно принесла мне ужин к столу. Я попросил ее задержаться. Было интересно наблюдать за лицом Петронома, когда я начал есть. Он хотел что-то сказать, но теперь мой нахальный вид пугал его. Зачерпнув ложку куриного супа и откусив кусок от булки, я дерзко произнес: «Твоя тактика провалилась, Петроном. Ты уже сам это понимаешь. Тетя Лит, будьте так любезны еще в одном деле, размешайте вот эти 20 карт». Она была обескуражена, но помогла нам. Медленно мешая карты, она смотрела озадаченно на меня и беспокойно на Петронома. Выложив перед нами карты в раскрытом виде, она хотела что-то спросить, но я не дал этого сделать. «Спасибо вам большое, кстати, очень вкусно. Идите, тетя Лит, нам нужно доиграть, а я вам после помогу». Она благодарно кивнула и пошла обратно, нервозно посматривая на нас. Петроном посмотрел на раскрытые карты и обреченно вздохнул: «Ты выиграл». Я довольно похлебал горячим супом, а после потянулся к его деревянной коробочке. Он сидел обессиленный, продолжая нервно грызть ногти. Радость победы затмила чувство отвращения к его действиям. После того, как я доел, достал одну сигарету из его коробочки. Зажигалки у меня, конечно же, не было, поэтому я чуть привстал, чтобы подкурить от рядом стоящей свечи. Сделав пару затяжек, почувствовав прекрасный аромат и вкус, я спокойно обратился к Петроному: «Ну что, сам все расскажешь?» Он переключился от пальцев на меня и беспокойно спросил: «Чего тебе нужно от меня? Я обычный лесничий, делающий сигареты и играющий на них. Какая информация тебе нужна? Например, что интересного есть в лесу? И что тебе там интересно? Белки да волки, пару оленей и медведь бродит. Тебе всех перечислить?» Я усмехнулся: «Знаешь, Петроном, я вот все думал. Будь я настроен против жителей этого города, где бы тогда расположился? Может быть, поблизости с ними или наоборот, подальше от них? А потом до меня дошло, что я неправильно мыслю. Я ведь не один. У меня есть целый клан, организация, которая готовится к одному делу, значит, мы можем быть повсюду, вблизи и поодаль одновременно, и нам нужен тот, кто будет нас соединять. Какую тогда мне должность выбрать?» Вдруг он его маска страха спала, а в ответ он засмеялся. Его неуверенность мигом прошла, а тело стало расслабленным. Говорить он тоже стал уверенно и четко: «Мальчик, а тебе раньше никто не говорил, что нужно быть менее самоуверенным? Пришел весь такой крутой, на хорошем коне, с кучей монет, умен не по годам, только вот история твоя сомнительна. А чего ты так удивляешься? Думаешь, раз тебе по-доброму смеются в глаза, то они на твоей стороне? Ходит тут, разнюхивает все у всех и думает, что прекрасно разбирается в людях, но отнюдь это не так. Я только одного не могу понять: кто ж тебя надоумил из наших, не поделишься?» Я сидел в шоке. Оказывается, со всеми, с кем я вел диалог, были в курсе происходящего. Из моей руки выпала сигарета, тело ослабло, а голова становилась тяжелее с каждой секундой. Странные чувства, помутнее в глазах, и последнее, что я услышал от него перед обмороком, это тихое: «Жаль, что теперь ты не сможешь никому доверять». Глава 23. Несгибаемая воля. Видать, в планах у судьбы этого не было, так как во сне мне приснилось спокойное колесо. Оно совершало настолько медленные обороты, что я подумал: еще один круг и остановится. Тьма от карт справа, где, как я помнил, были арканы моего якобы противника, начинала окутывать пространство. Голова ужасно болела, тошнило, а телом возможности пошевелить не было. Глаза открывать сложно, дышать тоже трудно. Что это за херня со мной произошла? Что я помню? Помню, как курил табак перед Петрономом, помню, что он мне поведал, а после слабость. Похоже, меня вырубили, но зачем? Могли ведь просто прикончить и спрятать в канаве. Я человек новый в городе, никто не хватится меня. Хотя если они узнали, кто я, тогда вопросов больше не было. Единственное, что было понятным, это то, что они как-то связаны с тем человеком. Сон явно дал понять, что его карты накрывают все поле. Я начал медленно открывать глаза, пока видел только привязанные ноги к табурету, руки, видимо, тоже связаны, но главное не это, а разговор, что я слышал. То есть он просто пришел к тебе за колодой, правильно? — говорил суровый мужской голос, которого я до этого не слышал. «Да», — сказал игрок, — «ищет хорошего соперника. Я его направила к Петроному, «С чего вообще допрашивают меня?» — отвечал ему старческий голос. «Знакомый, ясно, значит, она была с ними заодно и искала подходящего героя. Мы всех допрашиваем, Нейна. Оно и заметно. Ладно, что еще от меня нужно?» «Знакомое раздражение. Пока больше ничего. Хотите, можете возвращаться домой». А вот мужчина вообще не переживал. «Да уж, пожалуй, так и поступлю. А с ним что будете делать? Ты знаешь наши правила. Заставим провести ритуал. А зачем? Мне то почем знать? Наверное, считают, что он тот самый. Бабулька не выдала, это хорошо, хотя и странная у них степень доверенности. Есть ведь карты детектора лжи, а они вот так просто отпускают ее. Хотя, зная, как они ими дорожат, видимо, у них в организации все на бухгалтерском учете. Ну что ж, я вообще не герой, а если меня начнут пытать, сдамся сразу, только бы не иголки под ногти. Шаги приближались, остановились рядом и начали настойчиво раскачивать за плечо, со словами: «Эй, уже день спишь, вставай давай». День, значит, осталось 4 дня до их праздника, времени мало, хотя сейчас бы убраться отсюда, а не спасать город, напичканный злодеями. «Вставай, тебе говорю, голова болеть будет. Ты хренов пророк, думаешь, от твоих раскачиваний мне будет лучше? Да уж, ну и отрубила тебя, либо ты слабак, либо Лита не пожалела снотворного. Вставай». «Ага, Лита туда же. Тогда, если город останется жив, сам спалю ее трактир». Вновь толкание и вновь громкий голос. Больше я не смог держать в себе подкатившийся ком. Начав блевать, мужик, что меня сторожил, отскочил и начал ругаться. Мощно ругаться. Какие-то слова были из местного лексикона, их я не знал, но за мужеложство он ответит. В конце концов мне надоело бездействовать, я медленно поднял голову и, увидев мужчину, спросил самое тупое, что пришло в голову: «Ты кто?» «Оклемался все-таки? Хорошо, а то уж боялся, ты сдох, а мое имя тебе ни к чему. А знать, где я, мне к чему?» — нагло спросил я. «Знаешь, а меня предупредили о твоем характере, а еще сказали, что ты высокого мнения о себе и своем уме, однако именно ты сидишь связанный. Моему поведению в тот можно было позавидовать, мне как будто терять уже было нечего. С чего же ты взял, что это не часть гениального плана?» «Я оказался в логове злодеев, прекрасно ведь?» Он настороженно посмотрел на меня, кажись, я зацепил его извилины. «Но ты же связан, вы научились проводить ритуал со связанным человеком, ты чего это вдруг, Ди? Хотел же сразу сдаться, неужели он работает не покладая рук, даже когда я его не использую, или это внутренне? Ну тогда давить его, авось прокатит». Он задумался, начал ходить туда-сюда, засуетился, потом вдруг остановился и прислушался к чему-то, чего я не мог слышать. Видимо, с помощью аркана императора транслировали подчиненным важную информацию, интересно какую, ведь он долго слушал и кивал, соглашаясь с тем, что слышал. Я начал оглядываться и понял, что мы в пещере, свечи тускло освещали каменистую породу. Здесь было много стеллажей с книгами, висел котел над костром, куча исписанной бумаги на большом столе, на котором лежали мои карты. Было непонятно, является ли это место их главным убежищем, нужно было найти другие помещения. «Ага, конечно, это же так просто, Ди. Почему я снова мыслю позитивно? Стоп, они же не дураки и должны были обыскать меня и достать все карты, почему он еще со мной?» Пришлось потрудиться, но через боль, мой палец смог проникнуть под рубаху и прикоснуться к шуту. Мне сейчас было настолько хреново, что только его потустороннего голоса не хватало, но я понимал, что только он сможет мне помочь. «А знаешь, я даже говорить ничего не буду, ты не виноват в том, что способен на доверие к людям. Да сейчас, возможно, оно у тебя пропадет или тебе понадобится что-то большее приятного смеха, но главное сейчас не винить себя за это. Ты неплохой человек, Ди, они ведь тоже не считают себя плохими, у вас разные взгляды на мир и на то, как он должен существовать. Ты же даже не знаешь, чего они хотят, может, у них есть аргументированная идея». Я убрал палец и обратился к мужику, который перестал прислушиваться и присел, задумчиво глядя в пол. «Эй, твое имя ни к чему, чего кислый такой? Главный сказал, что ты не попадешь на праздник». На мою шутку он отреагировал раздраженно, к тому же настолько, что подошел ко мне и влепил пощечину, а после сурово заговорил: «Отвечай, ты тот самый судьбоносный, которого ищет пол империи». «Ох, дружище, сначала мужеложство, а теперь еще и пощечина, ты ходишь по очень тонкому льду и даже не подозреваешь, что под ним находится. Какой, тот самый, о чем ты?» «С чего ты вообще взял, что я судьбоносный?» Он посмотрел на меня вопросительно, недоумевая, и влепил еще одну пощечину, «потому что у тебя странная колода, а у нас есть информация, что в мире должен появиться шут». По ходу дела принимает интересный оборот. Получается, те три триумфатора действительно принадлежат их главарю. Неужели и он ищет меня? Интересно, он видел тот же сон? Видимо, те луны тоже работали на него. Нужно продолжать притворяться дураком. Может, еще чего поведает интересного. Потому что она игровая. Ты, чье имя мне ни к чему. Еще одна пощечина и еще одна следом. Больно, лицо уже горело. От этого новые удары принимать было тяжелее. Нужна была помощь. С такой способностью, в прошлом мире, я бы мог стать тайным агентом. Я кое-как дотянулся до карты, пока этот недогангстер взял перерыв. Боль, так же естественно, как и чувство голода, она может быть не только телесной, но и внутренней. Разве эта боль сильнее той, что ты испытал в больнице при виде сестры? А когда держал тело бабули в своих руках? А когда прощался с Банвером? Тебе правда больнее, чем тогда, и ты больше не можешь терпеть. Ты правда хочешь ему все рассказать только лишь потому, что он причинил тебе настолько незначительную боль? Ты правда хочешь потерять шанс, чтобы освободиться и отомстить ему? Спасибо. Мужик, готовясь ко второму раунду, разминал кулаки. Ты сам признаешься или мне продолжать помогать тебе? Чувствуя, насколько сильно накалена щека, мне ничего не оставалось, признаться в чем. Ты что, тупой? В том, что ты шут. Не хотел доводить до этого, но я не шут, медленно произнес я и быстро произнес, но я знаю, кто он. Нового удара не последовало, мужик вопросительно смотрел на меня, а я издевательски ждал вопроса. Пришлось ждать его довольно долго, не знаю, доходило до него с натяжкой или он реально не понимал, но мужик все же сдался и спросил: ох, знаю ведь, что ты врешь, но хорошо, и кто же тогда шут? Батя твой, который научил тебя так бить. Нужно было просить, чтобы чувство юмора обучал, для клоунов вроде вашей семейки это важнее. Я честно был удивлен, что он дослушал до конца и даже ни разу не ударил меня. Очевидно, это его взбесило, однако он ухмыльнулся, прошел к столу и вытащил из ящика баночку. Вернувшись ко мне, он со злобной улыбкой произнес: «У меня есть важное дело, но я вернусь, чтобы с тобой развлечься. Придется, правда, пожертвовать жалованием в угоду парочке триумфаторов, но я заставлю тебя умолять признать себя шутом». Он открыл баночку и задрал мне голову, произнося зловещее: «А пока поспи, мало ли, что натворишь тут один, сука». Странно, мне казалось, что мне вновь и вновь что-то вливают в горло, пока я спал, а еще колесо будто быстрее закрутилось. Проснулся я с мыслью именно о нем. Почему оно сначала останавливалось, а теперь ускорилось? Потому, что я сижу связанный тут, но не сдаюсь. Тогда получается, что оно подсказывает. Я был уверен в том, что Петроном испугался меня, и выяснив от него всю информацию, то я бы, а что бы я делал дальше? Заставил привести меня в это логово? Ну вот я тут, да не в том положении, в котором хотелось, но я тут. Что я еще мог сделать? Думай, Ди, какие варианты развития событий могли бы заставить колесо крутиться? Может, если бы я просто проследил за ним, тогда бы узнал об этом месте, без лишних подозрений. Хм, возможно, тогда бы меня не стали связывать. Хорошо, допустим. Интересно, а если у меня колесо встало, то у их главаря получается тоже или наоборот крутится вовсю? Он, возможно, видел точно такой же сон, знает набор моих триумфаторов, но он не знает, как меня найти, ведь никто ничего не знает о шуте. Получается, у меня есть фора в неизвестности, а у него уже сформировалась армия поклонников. Правда, чтобы оставаться неизвестным, нужно спалить всех его последователя, которые уже знают обо мне. Еще одна странность заключалась в том, что я чувствовал себя лучше, но почему? Может, он знает? Триумфатор по-прежнему оставался на месте, это обнадеживало, как и его потусторонний голос. Куриный бульон был очень вкусным. Куриный бульон, нас кто-то подкармливал? Да, ты разве не слышал этот нежный голос старушки, которая говорила с нами, пока ты спал? Говорила, что тебе нужно поспешить, осталось ведь 3 дня до их праздника, может, попросим их нас пустить туда. Повеселимся и поучаствуем в конкурсе, авось граф заметит нас и выполнит любое желание, чего ты желаешь. Фу, какая мерзость. Серьезно, мести? Глупо желать такого, да и боюсь, он не выполнит подобное. Может, домик в этом городишке? Займемся фермерством или куриц начнем разводить, Что думаешь, а может, я вновь проспал день, скоро должен вновь прийти тот мужик, что начнет меня пытать, нужно подготовиться. К чему? Он же сказал, что будет развлекаться с нами, правда думаешь, что вновь будет бить? Тебя действительно это беспокоит? Нет, а то, какие арканы он будет ко мне применять? Ой, да брось, не будет он их применять, они же не могут подействовать на тебя, пока я рядом, а он вроде не кажется глупым. Ага, тогда увидимся, когда он придет. Поскорее бы, хочется уже развлечься и не забудь отпроситься на праздник. Очень интересно шут работал. Он все видел и все понимал, но всегда был противоречив к моим чувствам и мыслям. В старом мире была поговорка, две стороны одной монеты, и она идеально подходит к его поведению. При этом он еще умудряется помогать, подсказывать и поддерживать. Какой же он странный триумфатор. Ну ладно, с этим я позже разберусь. Стоило еще обдумать, почему бабулька рискует своим положением, чтобы помочь мне. Хотя она не освободила меня, а лишь облегчила участь, значит пытается усидеть на двух стульях, страхуя себя. Надоел этот режим, но жизнь дороже. Понимаю, наверное, у других жителей примерно такая же ситуация, поэтому у них страх в глазах и напряжение в теле, однако выполняют, что говорят. Обдумать многое не получилось, так как я услышал тяжелые шаги, похожие на старого знакомого. Приблизившись вплотную, он вновь начал раскачивать меня и орать, чтобы я проснулся. Блевать вновь, увы, не хотелось, я бы постарался в этот раз. Судя по его нажиму руки на мое плечо, он явно не в духе, а значит мне понадобится помощник при контакте с ним. Отстань, дай поспать. Необходимо было довести его до белого коленя, он нетерпелив, а значит и легкого старания хватит, а там глядишь и глупость какую выкинет. Ха, да делай, что хочешь, сейчас ты у меня запоешь о том, кто ты. Пришлось поднять голову, чтобы увидеть его замысел. Фух, это всего лишь аркана жреца, которую он держал в руках и злобно скалился на меня. Давно было интересно, как шут отреагирует на подобное. Мужик, взяв табурет, сел напротив меня и произнес, давай договоримся, сейчас ты мне скажешь всю правду, а я тебя отпущу. Согласен, аркана в его руках слегка засветилась, а значит заработала. Мой же шут был еще тем шутником и уже работал на всю катушку, благо он не выдавал никакого свечения. Твое настоящее имя? Первый вопрос был слишком легким для вранья, но мне вновь хотелось ответить правду, как в тот раз бабуле. Однако в этот раз, я держался за карту, которая была не согласна с тем, чтобы говорить правду и быстро отрезвляла. Только попробуй ему сказать, как тебя по-настоящему зовут, видит боги, я отрекусь от тебя. После таких угроз ничего другого моему мозгу не оставалось, Лагдрик Криволицый. Он задумался секунд на 10, прежде чем до него дошло, что я имел в виду. Не веря своим ушам, он посмотрел на карту в руках, убедился в том, что держит меня за руку и поднял ошарашенные глаза, чтобы посмотреть в мои. Он не понимал, верить мне или нет. Представляете, он подумал, что я все-таки ответил честно и задал следующий вопрос, ты считаешься избранным? Идиотский вопрос, тут даже помощь шута не понадобилась, я честно ответил, нет, но кто-то может меня считать таковым. Он, ухватившись за слова, быстро произнес, кто тебя считает или считал избранным, твоя мамка не раз говорила мне подобное, для подобной выходки, мне понадобилась помощь шута, который очень хорошо умел отрезвлять. Ага, давай, ответить про бабулю, предай ее старания земле, сам отправишься туда следующим. Наш дуэт сделал свое дело. Откинутый табурет, раз удар обзывательства, два удар, три, четыре, еще обзывательства, мат, крик, и вот карта триумфатора лежала на полу, быстро превращаясь в пепел. Врать не буду, больно было, очень. Глухая боль в животе, щипающее чувство от стертой кожи на щеках, прокусанный язык, но все это быстро уходило на второй план с поддержкой шута. После очередного удара и новой боли голос внутри меня произнес, этот парень, ни нос сломать не смог, ни зуба выбить, он слабак, если ты считаешь его удары сильными, у меня для тебя, Ди, плохие новости, мой тебе совет, займись спортом в свободное время. Я рассмеялся, да так сильно, что мужик остолбенел, возможно раньше его приемы работали, возможно он считал себя мастером, но, к сожалению, на мне его карьера закончится. Он не мог поверить, что после всего того, что он со мной сделал, я способен смеяться, да так сильно, будто сзади него клоун выступал. В конце концов, моя истерика заразила и его, Он тоже начал смеяться. Сначала слегка усмехнулся, но с каждой секундой его смех все разрастался и достиг моего темпа. Правда, в отличие от меня, у него были силы еще говорить: «Ха, парень, ты хорош, правда, ха-ха, никогда не думал, что сделаю это, но раз тебе все равно на все людское, придется тебя познакомить с ними», — закончил он слишком с серьезным тоном. Я заволновался, потому как он достал колоду и скрыл от меня карту, которую вынул из нее. Волнение усилилось, и смеху больше не было места, когда я заметил жалость в его глазах, а его голос дрожал, произнося: «Парень, ты крепкий, признаю, но я рад, что ты вынудил меня на это. Скажи, смотрел ли ты в пасть бешеной собаке, которая несется на тебя?» «Нет, что ж, жаль, это будет в разы страшнее». Он быстро скрылся из моего поля зрения за стеной, оставив вместо себя одну карту. Пришлось постараться, чтобы разглядеть ее. Глаза плохо видели из-за пелены пота и крови. Разглядев ее, я понял, что мне можно было отдать должное. Я действительно довел его до безумства. Даже шута не было смысла трогать. Жаль, но в этом случае даже он не сможет мне помочь. Глава 24. Мои новые друзья. Опознав карту, как 10 пентаклей, я ужаснулся. Неужели ничего святого не осталось в этом? Мужик, он решил уничтожить меня их руками? Каков подлец! Из карты появилось существо, похожее на тех, кого описывали в книгах или показывали в фильмах, за одним маленьким исключением: кожа у него была не красная, а черная. Ростом он был под 2 метра, телосложение было приближенно к человеческому, но только структура строения, потому как ноги его состояли из обтянутых черной кожей костей. То же самое касалось и рук, правда, пальцы были длинными, очень длинными, ногти на удивление были короткими, но заостренными. В остальном человек, как человек, хотя нет, лицо у него тоже отличалось. Хоть он и не сразу развернулся ко мне, я увидел его. Он просто стоял и осматривался, не понимал, что ему нужно было делать, и будто забыл свои обязанности. Когда увидел меня, его лицо растянулось и превратилось в сгусток морщин из-за длинной улыбки. Пасть реально растянулась от одного уха до другого. Его длинный, но тонкий язык болтался от одного края рта в другой, а в глазах не было ничего, кроме красноты и маленькой черной точки. Вот и все, меня сожрет чучело, больше напоминавшее детскую игрушку. Когда я пропал, такие были в моде, назывались еще по-идиотски, но сейчас не это имело значение. Почему он медлит? Я думал, такие существа должны вгрызаться в жертву, в прошлый раз ведь так и произошло у Банвера на участке, а этот стоит и смотрит на меня. С момента его появления прошло уже минуты 2, может 3, а я все еще ждал, чтобы спросить у этого беса, каков я на вкус, но он просто стоял и смотрел на меня. После 5-й минуты его пребывания ничего умнее я не придумал, как тупо спровоцировать его: «Эй, бестолочь, ты, может, драки хочешь? Так перережь веревки, и я устрою тебе драку». Нет, ничего, он просто стоял и смотрел. Я вкидывал разные фразы в его сторону, но он просто лупил на меня, иногда принюхиваясь и осматриваясь по сторонам. Через еще минут 5 перед тем, как земля под ним загорелась, а он растворился в огне, рассыпая повсюду пепел, точно так же, как это делали использованные карты. Но перед этим он медленно, без какой-либо злобы, произнес: «Курвакас, ладно, в любом случае было приятно познакомиться, заходите еще». После исчезновения беса я услышал знакомые шаги и приготовил для него то, чего он точно не желал увидеть: свою ослепительную улыбку. Он застыл, выйдя из-за стены, и открыл рот во всю его ширину. «Ты чему-то удивлен?» — с иронией в голосе задал я вопрос. В моей голове уже не было места для шуток, я хотел высказать их всех. «Почему-то ты еще жив? Г, где бес? Че, что произошло?» Количество его вопросов было ровно пропорционально количеству моих шуток. Я не знал, с какой начать, и выбрал для начала вот эту. Бес сказал, что они в аду устроили забастовку для владык, поэтому просто поболтал со мной и испарился, крича при этом: «Требуем равное количество душ для бесов». «Ой, мне понравилось», — смеялся я, правда, один, но на него-то мне вообще все равно было. Я был доволен, хотя и не понимал, что происходит. Почему он не атаковал меня, а все 10 минут просто лупил, облизываясь? Мужик шутку вообще не оценил. Карта Паш Пентакли, которую он бросил и вновь убежал, была тому доказательством. В этот раз я уже не переживал, ждал, когда появится очередной бес, но меня вновь ждал подарок. Вместо беса из пентаграммы начало появляться нечто другое, Оно не было похоже ни на человека или любое другое существо из плоти. У него не было туловища, разве что угли, находившиеся в центре огнива, можно было счесть за основу тела. Все остальное занимал огонь, ходящий и бесконечный костер. Мне стало очень жарко, но не страшно. Исчадие преисподней начало осматриваться, но и оно не понимало, почему его вызвали. В прошлый раз у беса было минут 10-15 перед тем, как исчезнуть, а я, вспомнив, что Шут знает разные языки, решил притронуться к нему. «Милая зверюшка, твоя», что произнес прошлый бес, «ты понял?» Конечно, он спросил, зачем его звали, видимо, он был опечален тем, что не смог никого убить и забрать его душу, а это чего стоит, а ты не знаешь, как с ним говорить верно. Оно и понятно, для вас людей, что не признают в них личность, учить языки не входит в правила, верно, демонологические расисты, ладно, повторяй за мной. Я не знал, какие вопросы он будет задавать, поэтому старался думать о чем угодно, но не о банальных вещах. Зная этого шутника, чем банальнее я буду думать, тем идиотский вопрос он предложит. Я медленно повторил за голосом: «Квисес, Мирихим Симен», Шут сразу перевел, говорит, что порождение Мирихима, помнишь книжку и кто это? Может, теперь спросим, любит ли он мороженое, ему бы оно точно понравилось. Так, видимо, он спросил его имя или что-то вроде этого. Дьявол, и он сразу же предложил фигню. Нужно вновь думать о единорогах и сладкой вате, может, тогда он будет серьезным. Не знаю, что он спросил, но я повторил: «Ундивинистис, инферис», спокойно донеслось от ходящего костра, а я услышал потустороннее, преисподнее. Ну вот, я сейчас реально общаюсь с существом из преисподней, я потерял счет времени, сколько времени у меня осталось. Как вдруг в голове прозвучало, и я на свой страх повторил: «Висури папулус», а в ответ услышал продолжительное: «Сиике». Он казался доволен вопросом, но что, черт возьми, я задал. В ответ я услышал глухой смех и, видимо, ответ на свой вопрос: «Ха-ха, а да этот огонек любит жечь людишек, дебил, это же и так очевидно». «Я понимаю, ты сделаешь наоборот, но может, ради забавы спросишь, почему он не сжигает нас?» «Эх, была не была, повторяем», а в ответ получаем медленное: «Квисардерипотест, а вот это очень странно, я же сижу перед тобой, да еще и связанный, готовое жертвоприношение, почему такой вопрос?» С помощью шута я понял и не понял его. Он реально в смятении спрашивает у нас, кого здесь можно сжечь, то есть в его инфернальной башке есть установка, что меня сжигать нельзя. Почему? Что есть во мне такого, чего нет у других, или другие так тоже могут? Я хотел было попросить шута спрашивать у него что угодно, но, к сожалению, время вышло. Сейчас вернется тот мужик, продлевать будем. Черт, слишком много думал, нужно было спрашивать все подряд. Однако я понял, что шут хоть и порит фигню порой, но подсказки дает. Вновь послышались тяжелые шаги, а я, начав слышать смех в голове, сам рассмеялся и отпустил карту. Да какого дьявола тут происходит? Я призывал инфернала, он должен был сжечь тут все, почему ты еще жив? Кажется, его либидо медленно исчезало, а мне ничего не оставалось. Серьезно, а как он должен выглядеть? Никогда и ничего подобного не видел. Попробуй еще раз, кажется, у тебя не получилось. Мужик, мягко говоря, пребывал в шоке. Он недоверчиво взглянул на меня, потом искал на полу карту, перелистывал колоду, а потом очень грустно задал вопрос сам себе: «Да, как так-то?» Внутри я смеялся, но постарался максимально понимающе обратиться к нему: «Может, ты что-то делаешь не так, или уходишь далеко? Спрячься, вон за тем столом и призови вновь. Каким надо быть кретином, чтобы повестись на это?» «Да, согласен, я сам не понимал, что происходит, но не до такой же степени». Пока он выбирал, какую еще карту применить, я решил кое-что попробовать в общении с внутренним товарищем по несчастью. «Послушай, следующему, кого он призовет, можешь сказать все, что захочешь, но у нас с тобой два варианта: либо он нас развязывает, либо убивает этого мужика, выбирай сам. Может, есть еще варианты?» «А», раскомандовался, «поглядите на него». Я не стал слушать дальше, а то он сам себя сейчас накрутит, но думаю, моя идея может сработать. Мужик определился и вновь посмотрел на меня, обращаясь грустным голосом: «Мы же забрали у тебя все колоды. Даже если у тебя есть сила, ты никак не можешь что-то сделать с ними. Вызову того, кого сам смогу победить, и посмотрю, что тут происходит. Ладно, беру свои слова назад, ты ты не безнадежен. Шут, прошу, не подведи и выбери что-то, способное помочь нам». Мужик спрятался за столом и выбросил на пол перед мной 5 пентаклей и поглядывал краем глаза, что будет происходить. Через мгновение пентаграмма начала призывать еще одного из преисподней. Им оказался маленький чихуахуа. Ну ладно, шучу, это был беспокойный чертенок, с ростом в 1,5 метра. Примерная копия того, первого, но шебутной. Он резко оглядывался, дергался и клацал зубами. Шут мне уже вовсю подсказывал, и выждав момент, когда мужик в очередной раз спрячется под стол, я прошептал: «Анирарифунис». Маленькое существо, будто послушный пес, что услышал команду хозяина, взглянул на меня, а потом резко бросился мне в ноги. Мне хватило пары секунд придумать, что делать. Я начал орать, неистово, будто меня реально жевал бес, а не грыз веревки. Краем глаза я заметил, что мужик посматривал, и для более пущего эффекта, как только почувствовал, что могу пошевелить затекшими ногами, я перевалил центр тяжести вперед и упал. Лицу было очень больно, а вот плечам немного и коленям слегка досталось, но главное, что моей верной собачке стало удобно перегрызать веревку на моих руках. Шут в этот момент начал произносить одно и то же, пришлось сдаться и во время крика произнести: «Перджи, лудери». Чертенок перестал грызть веревки и по звукам понесся вперед. Где-то в голове прозвучало: «Вставай, командир, давай же, пойдем тоже играть с тем мужиком». Я издал смешок: «Ну, болван, но мне начало нравится». Оставалось только овладеть телом, что было привязано к табурету почти 3 дня. Я поднял голову и заметил суету впереди. Маленький черт прыгал туда-сюда, уворачиваясь от разных предметов. Видимо, мужик переоценил свои силы. Тело поддавалось туго, но медленно я мог сгибать колени и локти, а значит, мог ползти. Цель была простой: вперед и только вперед, ведь там навел беспорядок мелкий проныра и некоторые карты валялись на полу. Пока доносился шум борьбы, я был спокоен и медленно передвигался. С каждым сгибом совершать их становилось проще. Времени я не считал, но очень полагался на чертенка. Я смог дотянуться до первой карты и, повернув ее, обрадовался: 5 мечей, но она не издала смешок, как в прошлый раз, а значит, это была действительно игральная карта. Мужик смог попасть в чертенка и чуть отвлечь его, пошатнув и настроив на новую агрессию. Мелкий прицелился и сделал сильный прыжок в сторону мужчины, но тот успел вытянуть меч. Черт висел на куске металла, еще какое-то время пытался до него достать, но лапы были коротковаты. Мужик, наслаждаясь победой, смотрел на умирающего вплоть до его исчезновения в виде пепла, сквозь который начало появляться мое нахальное лицо. Глядя мне в глаза, он усмехался, пока пепел не пошел по ветру и не показал ему мою руку, держащую карту. Шут просил показать, как мужик умеет танцевать, а я, благородный за его помощь, направив на мужика 10 жезлов и выпустил 10 стрел. Одну он отбил на рефлексах, но остальные нашпиговали его тело, ни разу не промахнувшись. Мое имя ни к чему. Пошатнулся, выронил меч и припал к стене, начиная кашлять кровью и смотря на меня с ужасом в глазах. Ужас его был понятен, ведь мое лицо насмехалось над ним. Я не чувствовал ни жалости к нему, ни обиды, лишь чувство мести за его поступки над мной. Может быть, во мне бы и проснулась жалость, если бы он остановился на ударах, но ведь нет, он призвал аж 3 из преисподней. Я подполз к нему, так как встать еще было трудно, и, сидя перед ним, спокойно сказал: «Ты был прав, твое имя мне ни к чему и свое я тоже тебе не скажу». Но, сделав паузу, я потянулся к его колоде и с небольшим нажимом отобрал ее. «Я покажу тебе один фокус, на прощание». Перебирая карты, я показывал ему рубашки его карт, которые медленно теряли свой зеленый цвет и заставляя силуэт кулака раствориться в обезличенном сером цвете. Его глаза уже не могли широко открываться, но я видел его удивление, его страх перед мной, и перед тем, как он их полностью закрыл, я произнес: «И так будет с каждым из вашего клана. Все, мертв», хотя мне было жалко, что я не смог выбить у него нужные мне ответы. Оставлять его вот так я тоже не собирался, выбрав из его колоды, а теперь уже моей 1 пентакли, я положил карту ему на грудь рубашкой вверх и начал отползать. Через секунду огонь начал пожирать его тело, выходя из карты. Он действовал стандартно, примерно минут 15, успев полностью сжечь его плоть. Посоветовавшись с Шутом, я выяснил, что смерть можно использовать и с костьми, а такого подарка его последователям я оставлять не желал. Пришлось потратить еще одну карту 2 пентаклей, чтобы полностью сжечь его кости. Собрав все карты и арканы, которые удалось найти среди игральных, на руках у меня оказалось мечи, 31 из которых, 3 пажа, 2 королевы, 1 рыцарь и 1 король, пентакли, 25 из которых, 2 пажа, 2 королевы, 1 рыцарь и 1 король, кубки, 25 из которых, 1 паж, 2 королевы, 1 рыцарь и 3 короля, жезлы, 18 целая колода плюс пара мелких карт, триумфаторов и аркан у меня примерно получилось всех по 2, плюс-минус, хватит на первое время, тем более за их полное отсутствие я не переживал. Я обратно привязал к себе пояс для удобного ношения колод и, посмотрев в последний раз на пепельное место, решил искать выход из пещеры. Выход оказался дальше, чем я думал, усложняло все, темнота вокруг, с каждым шагом становилось темнее и пришлось нащупать карту 1 мечи. Шут был прав насчет них, они были продолжателями мыслей носителя, стоило мне подумать о том, что меня беспокоит, как из карты пролился свет. Руке было не горячо, потому что пламя горело внутри карты, не выходя наружу и хорошо освещало мне дорогу. Спустя пару минут блуждания по темной пещере, я увидел тусклый свет и обрадовался. Зря. Я пришел туда, откуда начинал. Просто зашибись, ну вот на кой вам тут лабиринт, кричал я на обугленное тело. Я вообще не понимал, сколько сейчас времени, уже запутался окончательно, даже какой сегодня день и забыл. Какого это дышать свежим воздухом? Я присел и постарался успокоиться, применив для этого самую лучшую тактику, разложить все по полочкам. Правда, для этого у меня теперь был компаньон, а ну вылезай. Ты чего грустишь, все же хорошо, или ты из-за него, больше ни с кем поиграть? Да, ага, ты абсолютно прав, именно поэтому. Может, стоит пойти и найти себе еще кого-то для игр? Точно ведь, Ди, пойдем искать таких же, как тот мужик, чего сидеть грустить. Пойдем, знаешь куда идти? Нет, слишком запутано у них тут, но может, ходя в разные ущелья, мы все-таки сможем найти нужный. Сидеть без дела, не лучший вариант. И снова ты прав, ладно, пойдем. Перед тем, как выйти, ко мне пришла мысль, что далеко мы не уйдем, ведь мы будем постоянно противоречить друг другу. Подумав, я забрал игральные карты и у каждого поворота оставлял по одной, чтобы понимать, в какой мы ходили в прошлый раз. Мы договорились, что я буду выбирать путь по очереди, сначала мой вариант, вновь туннель раздваивается, теперь его вариант. Постоянно споря и ходя туда-сюда, мы раз за разом возвращались обратно. Бесполезно, подумал я, и меня сразу же начали отговаривать. Неважно, какие аргументы я ему давал, он все равно был другого мнения, а стараясь его обмануть, он не обращал внимания на слова и ссылался на чувства и намерения. Все видит и все чувствует, но не знает, где выход. Как же так, ты серьезно, как так получается, что ты знал о бабуле и о курином бульоне, но не знаешь, где выход? Нас же сюда принесли как-то, вообще не помню, как мы ходили тут, помню, зашли, потом темнота, блуждание по коридорам, и вот мы тут. Не могли же они его убрать? Стоп, точно, они использовали магию башни, чтобы поменять их или вообще спрятать выход. Думаешь, они боялись, что ты сможешь убежать? Не думаю. Там, где есть выход, есть и вход, поэтому они боялись, что сюда может попасть посторонний. Ты сможешь мне помочь найти этот выход, и как ты себе это представляешь? Используем аркану обратной башни, чтобы он там не говорил о том, что у меня ничего не выйдет, выбора у нас другого не было, ждать новых гостей не хотелось. Достав аркану башни, я перевернул ее и попытался представить, что мне было нужно от нее. Ничего не происходило. Совсем, даже блика ее активирования не было. Странно, но ничего не поделаешь, пришлось думать и вспоминать, видел ли я, как другие ими пользовались. Бабной не приходилось притрагиваться до меня, и угольку тоже. Может быть, дело в этом? Я вновь начал представлять в мыслях, что мне нужно сделать, держа в одной руке аркану, а другой прижался к земле. Нет, тоже фигня, тогда может быть. Я присел на колени и положил аркану на землю перед собой, после чего положил руки так, чтобы они касались карты и земли. Наконец-то, появилось свечение, она активирована. Отлично, что дальше? Для начала решил представить, как расширяется туннель перед мной, но вновь ничего не произошло, хотя она все еще была активна. Я решил, что может ее нужно подвинуть или еще что, но что бы я ни делал, все было бестолку. Пришлось обратиться к шуту, но он сам ничего не понимал. Спустя время наших совместных усилий, аркана начала медленно рассыпаться в пепел. Какого черта? Что я сделал не так? Сожженный ведь делал это. Он точно покидал пещеру, чтобы его не учуяли призванные существа. Так почему у меня не получается? Я решил попробовать еще раз. Аркану было жалко, но ничего не поделаешь. Пытки повторить или придумать что-то новое не дало никакого эффекта. Я присел, облокотившись на стену, и прислушался к внутреннему голосу. Не унывай, Ди, со всеми такое бывает. Что-то получается, что-то нет. Может, придумаем еще один способ? Давай используем силу или не? Давай используем карту, чтобы призвать инфернала. Пускай он разгромит тут все и сможем выбраться наружу. Сила не даст моим костям неуязвимость. Я сломаю себе руку с первого же удара, потому что мое тело не готово к таким нагрузкам. Насчет инфернала тоже глупо. Он то начнет крушить, а мне куда прятаться от обвала? Скучный ты, Ди, рано сдаешься, даже не стараешься ничего придумать. Я думаю, ты слабак. Точно, да, просто слабак, и поэтому магия твоя слаба. Как ты вообще стал предрасположенным? А еще ведь кто-то думает, что ты избранный. Ну какой ты избранный? Так маленький мальчик, который сейчас расплачется от своей слабости, может, тебе и не стоит заставлять колесо крутиться. Чем ты раньше занимался? Может, пойдешь отдашь свои карты кому-то сильному? Он то сможет показать, что значит быть сильным. Правда, по сравнению с ним, ты будешь выглядеть еще более жалко со своими слабыми картами. Он еще что-то говорил, все в том же духе, а я не хотел ему отвечать. Появилась идея, а не медлил и сразу ей повиновался. Ты слабый и магия твоя слабая, не понимаю, как ты это делаешь, но спасибо. Ты даже не представляешь, насколько я тебе благодарен. Положив последнюю аркану башни перед собой в перевернутом положении, я вновь припал к ней обоими руками и активировал. Раз моя магия слабая, значит, нужно усилить ее, а как еще ее можно усилить, если не другими картами? Достав из колоды 10 жезлов, я положил ее сверху. Ну давай же, сработай. Да, они обе засветились ярче, и вдруг я почувствовал дрожание вокруг себя. Осматриваясь по сторонам, все было спокойно, ни камушка не упала, но что это за дрожь? Ладно, главное не спешить, я захотел расширить проход. Земля словно пластилин преобразовала форму, и проход начал расширяться. Получилось. К тому же, я понял, что за дрожь я чувствую. Это был я, мое нутро, нутро внутренней башни, нетерпеливо ждала приказа. С большим удовольствием я продолжил вести туннель вверх, только вверх. Было неясно, где мы, сколько земли слева или справа, но раз я не задохнулся тут за 3 дня, значит, поверхность была недалеко. Мне хватило времени активации арканы, перед тем, как она превратилась в пепел. Я наконец-то почувствовал дуновение свежего воздуха. Мы справились, Ди, это последнее, что я блаженно произнес. А потом я окончательно понял, что я действительно слаб, ведь мой разум вместе с телом потратили слишком много энергии на трюк с туннелем, и я вновь потерял сознание. Глава 25. Как гром среди ясного неба. Колесо закрутилось, только в этот раз оно вращалось с бешеной скоростью. Оно было неостановимо, словно невидимая сила подталкивала его. Когда я приходил в себя, моя голова кружилась, как колесо во сне. Я чувствовал жар, что разжигался внутри меня, которому теперь было подвластно все. Рядом с моим лицом падали мелкие камешки, и грязь, раздражая потрепанные щеки, легко напоминала о недавних побоях. Я лежал рядом со своим единственным выходом, начиная отмахиваться от пыли и стряхивать с себя осколки снарядов, прилетавших сверху. Открывать глаза не хотелось, голова сильно гудела, но, услышав чьи-то голоса, пришлось постараться, чтобы быстро прийти в себя. Хотя проще было это понять, чем сделать, даже элементарно подняться и сесть составило больших усилий. Голоса приближались, нужно было что-то предпринять, но как? Голова не давалась, мучаясь и пытаясь прийти в себя. Я не придумал ничего лучше, как послушать шута. С самого начала он гудел, казалось, что голова болит от него, но он тоже просил помощи. Довольно странной помощи, достать аркану солнца. Копошась в колоде из-за смазанности в глазах, мне потребовалось время, чтобы начать различать силуэты. Наконец, пропустив ее, я вернулся обратно, по приказу, правда, сам бы я не заметил, и прислонил ее к голове. Только когда она начала действовать, я очень быстро начал приходить в себя, как и моя память. Вспомнил и быстро обратился к шуту, и прежде, чем он начнет бесконечно говорить, Я спросил первым. А это как происходит? Аркана Солнца лечит других, но не носителя. Почему сейчас она лечит меня? А ты думаешь, ты тут один, кому плохо? Мне вообще-то тоже достается каждый раз, так что будь мил, подержи еще чутко, я почти восстановился. Ну охренеть, а чего ж ты раньше-то молчал? Ладно, еще один пункт уходит в категорию «разберемся позже», что сейчас делать, кто там? Я выглянул, чтобы посмотреть на виновников. Двое мужчин, цепляясь за землю, аккуратно спускались вниз, а их разговоры сводились лишь к паре фраз. Аккуратнее и Гроша, точно не мог этого сделать. Значит, Гроша, по фамилии сгоревший, я сам придумал. Ладно, осталось правда придумать, что с этими теперь делать. Мужики действительно спускались очень долго и аккуратно, хотя выход был не так уж и высоко, в метрах 8, видимо, меня разбудили самые первые камни, посыпавшиеся от них. Хм, времени полно, можно, например, подготовиться к представлению. Эй, хочешь повеселиться? Первым спустился незнакомый мне мужчина, низкий, но крупный, вторым я увидел своего знакомого, Ильти Конюх. Они стояли под освещением, судя по небу начинался новый день. Пытаясь что-то разглядеть во тьме, незнакомец крикнул: «Эй, тут есть кто? Гроша, ты тут?» Ильти его быстро осек: «Хватит орать, сказал же, Гроша этого бы не сделал, наверное, это тот парень». Незнакомец испугался, посмотрел на огромную трубу, по которой слез, потом на Ильти и, сглотнув, спросил: «Если он смог додуматься до вот этого», он указал на трубу вверх и продолжил: «Ты уверен, что это хорошая идея спуститься сюда? Хватит, если он тот, о ком мы думаем, то он совсем юный, ему просто повезло. К тому же после подобного его должно было знатно подкосить, осмотрись, он должен лежать рядом». Они начали осматриваться и, всмотревшись в темноту, незнакомец увидел красные глаза. Его испуг был настолько высок, что он споткнулся, пытаясь отойти назад, и упал на задницу. Ильти, заметив его взгляд, посмотрел, куда и он, а потом перестал дышать. «Вокс!» — командным голосом произнес я, и призванные существа начали издавать что-то вроде рычания. Они начали медленно подходить к свету, чтобы мужчины их видели, а я продолжил: «Времени на подготовку у вас нет, одно резкое движение, и мои новые друзья вами позавтракают». После затяжного молчания пришлось недовольно добавить: «Если поняли, кивните». Оба послушно кивнули, не сводя взгляда с первых появившихся тварей перед ними. «Тогда, медленно вытаскивайте ваши колоды и кладите на землю перед собой». Мужики были очень послушными, мне казалось, что даже послушнее призванных. Они очень медленно достали несколько колод, разложенных по схожему со мной принципу, и положили сбоку от себя. Я подошел ближе и, нагнувшись за их колодами, игриво поздоровался с ними. Незнакомец переживал за свою колоду сильнее, чем за жизнь, с трудом, но спросил: «Зачем-то тебе наши колоды, мы все равно их не отдадим». Я засмеялся, встав между ними и тварями, решил показать им, теперь уже мой любимый фокус, с наслаждением произнося: «Вы уже мне их отдали». Их глаза нужно было видеть. Такого страха я не видел, даже когда несся на Вадима со скоростью 100 км. Интересно, как бы его звали в этом мире? Их зрачки медленно передвигались, а я по ним определял, с какой скоростью они теряют свои колоды. «Стой, прошу, зачем ты делаешь из них игровые пустышки?» — нервно произносил Ильти. «Не знаю, от кого это у меня, может, от Банвера, может, еще от кого, но я решил произнести следующую фразу, чересчур театрально, потому что наша жизнь и есть игра». Смотря, как они стояли оба в шоке, боясь пошевелиться, внутри разносился смех и аплодисменты. Осуждать их за мокрые штаны, думаю, никто не станет. Ведь перед ними парень, укравший их колоды одним прикосновением, и три исчадия преисподней. Времени у меня теперь было полно, поэтому, убрав напыщенность, я спокойно спросил: «Что вы собираетесь завтра сделать? Зачем устроен праздник на самом деле?» Они оба мельком переглянулись, но ничего не сказали, а мне вновь пришлось сурово произнести: «Вокс». Призванные вновь начали издавать зловещие звуки, а незнакомец поторопился все выложить: «Праздник рассчитан, чтобы поймать тебя, мы думали, ты наивен и глуп, а оно вон как оказалось. Честно признаюсь, если бы не шут, который взвыл ко мне от смеха и не поверил ни одному его слову, я бы, может, и повелся налезть. Слишком уж много ошибок я совершил в последнее время и быстро их исправил, чтобы заслужить хоть какой-то похвалы. Поверив шуту, я достал из их колоды триумфатора жреца и продемонстрировал им. Сделав паузу, я тяжело вздохнул и, конечно же, начал угрожать. «Сейчас, я дам вам один шанс, сказать правду, если она мне не понравится, я применяю жреца и тот, кто солжет, окажется первым блюдо. Быстро говорите мне правду». Незнакомец сглотнул, Ильти заметил это и на мое удивление, они начали говорить одновременно. Я остановил их, потому как ничего не понимал и, указав на незнакомца, велел ему говорить: «Мы готовили землю, на которой стоит город, полгода, чтобы в момент праздника быстро наложить портал и телепортировать всех». «Куда, нам не сказали», — быстро подхватил его Ильти. «Сказали, так будет лучше, говорили, что мы готовы, что нас встретит главный». «Ясно, план одного человека, видимо того самого, с которым меня пытается свести судьба. Вопросов было много, времени тоже. Зачем вы пришли сюда, отвечаешь ты». У незнакомца была странная привычка сглатывать слюну постоянно, даже начал раздражать, но он отвечал честно: «Мы пришли за грошей, чтобы он не пропустил портал». «Почему сейчас, а не завтра?» Он вновь сглотнул и еще раз, он будто боялся чего-то сказать, и голос внутри подсказал, что именно. Я не понимал, где просчитался, где я мог ошибиться, и мой вопрос из-за переполняющих меня чувств звучал слишком резко. «Праздник сегодня». Они медленно качнули головой, а я схватился за голову. Времени было слишком мало, а вопросов много. Как мне успеть до города, как далеко он находился, что делать, когда приду? Лучшее время для подумать. Давай присядем, костер разожжем, может, у них вкусное с собой что-то есть, спросишь? Точно, времени для подумать больше не было, настало время действовать решительно. Я быстро узнал, в какой стороне город, а после достал карту 5 мечей и бросил ее себе под ноги рубашкой вверх. Перед тем, как карта активировалась, создавая непрерывно нарастающую вверх землю, я сурово произнес: «Чныбыны». Стараясь удержать равновесие на постоянно возвышающейся земле под мной, я постепенно переставал слышать вопли людей, которых пожирали исчадия. Усиленные карты Пентакли, они будут активны еще минут 10-15, но призванные справиться с пожеланием быстрее. Земля под мной продолжала подниматься, даже когда уже был виден красный горизонт, пришлось соскочить с нее и быстро сориентироваться. Наметив направление, я активировал карту силы и побежал со всех ног. Что делать, когда доберусь, я так и не смог придумать. Решил импровизировать. Главное было понять, как сделать так, чтобы их планы рухнули. Мне плевать на людей, многие продались из-за страха, кто-то, возможно, из-за денег, но факт оставался фактом. К тому же эти люди были нужны тому человеку, а в моих планах было не допустить выполнения его планов. Сила работала превосходно, мои ноги не чувствовали усталости, а легкие и сердце работали, как мотор. Мы пытались прийти к какому-то выводу вместе с шутом, но даже наши разногласия не помогли нам понять умысел в краже целого города. Через минут 13 мои ноги начали отталкиваться слабее от земли и появилась отдышка. Я посмотрел на карту в руках и понял, что она начала слабеть, ожидаемо. Я без колебаний положил сверху еще одну карту 4 мечи, и они объединились, а у меня появилась уверенность на еще минут 20 беспрерывного бега. Когда я подлетел к стене города и с легкостью запрыгнул на нее, сначала осмотрел свое тело. Ощущения крутые, вот только спрыгивать таким же способом с нее не хотелось, кости ведь не железные. Осматривая со стены город, казалось, весь город вымер, лишь из одного места доносились звуки. Площадь. Они все собрались на площади, я не мог допустить, чтобы они все попались в ловушку. Нужно было действовать решительно, раны залечатся, а вот жизнь им никто не вернет. Спустившись по лестнице, я достал триумфатор отшельника и пожелал бурю над головой. Спустя пару мгновений погода начала портиться. «Быстрее, Ди, быстрее!» Я достал аркану императора и начал транслировать свои мысли вперед, в надежде, что все же появились люди, которые мне могли доверять. «Слушайте внимательно, это ловушка, уходите с площади сейчас же. Повторяю, забирайте близких и убирайтесь оттуда». До площади оставалось бежать пару минут, а я начинал слышать слова графа, который уже заканчивал свою речь. Мне навстречу начали бежать люди. Среди них я заметил баб Найну, полк стражников с благодарностью в лице, и тетю Литу, которая, подгоняя несколько пьяница, наоборот не желала смотреть на меня, чувствуя себя виновата. Однако тот факт, что она услышала мои слова и сейчас старалась ради других, давал ей шанс на прощение. Я не мог позволить себе останавливаться и уже готовил карты короля жезлов, трансформируя ее в карту короля воздуха, и то же самое делал с королем мечей, меняя его на магию камня. Я уже видел, как, стоя на балконе своей резиденции, граф поднял руки и тут же кинул короля воздуха в сторону площади. Взяв в руки 10 ветер, я кинул через пару шагов от себя, и как только наступил на нее, меня выбросила волна ветра. Она подняла меня, протолкнула и ускорила вперед. Пока я летел, уже появился огромный дух воздуха. Он прекрасно понимал, чего я хотел, поэтому сразу же пропал, словно лопнувший пузырь, отбрасывая всех людей на площади. Я приземлился недалеко от места взрыва, подвернув ногу и оглядываясь, заметил корчившихся людей у стен домов. Где-то были брызги крови, но время жалеть их не было. Поняв примерный диаметр круга, я бросил карту короля земли рядом на землю. Граф смотрел на мое представление с наливающейся яростью в глазах и что-то даже кричал, но буря, что кружила перед нами, не позволяла расслышать слов. Появившийся дух земли опустил свои руки камни вниз и в мгновение отделил землю друг от друга глубокой ямой. Я почувствовал толчок снизу и понял, что у него получилось ее приподнять, отделяя площадь от города. Супер, было очень вовремя, потому как я почувствовал магию портала, что открывалось под мной и через мгновение покрыло все пространство по диаметру, что отделил я. Еще одно мгновение, и перед мной оказалась далекая равнина, а воздух стал слишком влажным. Небо осталось прежним, и перед тем, как у меня резко закружилась голова, я понял, что меня перенесло не так уж и далеко. Последнее, что я успел сделать, это активировать находившуюся в руках карту рыцаря Пентакли. Конец первой книги.